Воскресенье. 16 ноября 2003 года. К половине двенадцатого ночи я влюбилась. Если не в душу, то, по крайней мере, в тело. Возможно, этому способствовала выпитая за ужином бутылка дорогущего красного вина и двойная порция бренди. Мы встретились в центре города в 8 вечера. Ли выглядел потрясающе, в прекрасно сшитом костюме и темной рубашке, и на вышибалу был похож еще меньше, чем в первый раз. Мне нравилось смотреть, как его рельефные бицепсы натягивают тонкую шерсть пиджака. Короткие светлые волосы были еще влажными после душа. Он поцеловал меня в щеку и взял под руку. Пока мы ждали заказанные блюда, Ли стал рассуждать о судьбе. Взял мою руку и, легонько проведя большим пальцем по тыльной стороне ладони, сказал, что уже не надеялся встретить меня, потому что после Хэллоуина вообще не собирался больше работать в Ривербаре. Тогда он согласился помочь хозяину бара, своему хорошему другу, несколько раз постоять на дверях. «Представляешь, мы могли бы вообще не встретиться», — сказал он. «Но ведь встретились. Давай за это выпьем». Я подняла свой бокал и пригубила вина за будущее, за то, что ждало нас впереди. В ресторане мы пробыли долго, а когда вышли на скользкий тротуар, дул пронизывающий ледяной ветер. В общем, пока мы шли к стоянке такси, я совсем замерзла. Даже стучали зубы. Ли снял пиджак и накинул мне на плечи. Пиджак сохранил его тепло и слабый запах его кожи и одеколона. Я сунула руки в рукава и плотно завернула на груди лацканы. Я чувствовала себя так приятно, тепло и уютно внутри этого большого шелковистого дома. Но зубы все равно продолжали стучать. «Иди сюда, ты вся дрожишь». Он прижал меня к себе, поглаживая руки, плечи и спину. Я положила ему на плечо голову, затуманенную алкоголем, и многими бессонными ночами. Как приятно. Это хорошо, — пробормотал он. А затем добавил, — хочу отметить, что ты выглядишь ужасно сексуально в этом коротеньком черном платье и моем пиджаке. Я чуть откинула голову в ожидании поцелуя, и поцелуй этот был таким же утонченным, как он сам. Просто нежно провел губами по моим губам. Одной рукой он взял меня под подбородок, другой погладил по волосам. В темноте мне было не разглядеть выражение его лица. Подъехало такси, и он открыл дверцу. Я забралась внутрь. «На Куинс-роуд, пожалуйста», — сказала я. Он захлопнул за мной дверцу, и я быстро открутила вниз стекло. «А разве ты не со мной?» Улыбаясь, покачал головой. «Тебе надо выспаться, ведь завтра на работу. Мы скоро увидимся, обещаю». Такси рвануло с места до того, как я успела что-то ответить. По дороге домой я пыталась себя понять. То ли я еще больше люблю его за такую заботливость, то ли все-таки разочарована. И только уже у подъезда сообразила, что на мне остался его пиджак.